мотылек в ее руках. Горит звезда в моих лежалких уголек. Не выжать сок из камня, не всякий ручеек становится рекой. Не звать любви по имени, я глажу небо неумелою рукой. В холодном взгляде греется слеза, и в душной банке бьется мотылек. В ее глазах горит звезда моих лежалких уголек. Снег молодой укроет тело в саван, и вновь у ног ее седая голова. Она жила не для кого, кому я вру. Она мертва. В холодном взгляде греется слеза, и в душной банке бьется мотылек. В ее руках горит звезда в моих лежалких. Уголек в ее глазах, горит звезда в моих лежалки. Уголек в ее глазах.